Счастливый отец. Товарищ Сундучанский ожидал прибавления семейства. В последние решающие дни он путался между столами сослуживцев и расслабленным голосом бормотал. «Мальчик или девочка? Вот что меня интересует, Марья Васильевна. Если будет девочка, как назвать?» Марью Васильевну вопрос о продлении славного рода Сундучанских почти не интересовал. «Назовите Клотильдой», — хмуро отвечала она, — «или как хотите. По общественным делам я принимаю только после занятий». «А если мальчик?» — допытывал Сундучанский. «Извините, я занята», — говорила Марья Васильевна. «У меня ударное задание». «Если мальчик», — советовал товарищ Отверстиев, — «назовите в мою честь Колей. И не путайся здесь под ногами, не до тебя. Мне срочно нужно вырешить вопросы Тары». Однажды Сундучанский прибежал на службу, тяжело дыша. «А если двойня, тогда как назвать?» — крикнул он на весь отдел. Служащие застонали. «О, черт! Пристал! Называй, как хочешь! Ну, Давид и Голиаф! Или Брагауз и Ефрон! Отличные имена!» Насчет Брагауза сказал Отверстиев. Он был остряк. «Вот вы шутите!» — сказал Сундучанский жалобно. «А я уже отправил жену в родовспомогательное заведение». Надо правду сказать, никакого впечатления не вызвало сообщение товарища Сундучанского. Был последний месяц хозяйственного года, и все были очень заняты. Наконец, удивительное событие произошло. Род Сундучанских продлился. Счастливый отец отправился на службу. Уши его горели на солнце. «Я войду, как будто бы ничего не случилось», — думал он. «А когда они набросятся на меня с расспросами, я, может быть, им кое-что расскажу». Так он и сделал. Вошел, как будто бы ничего не случилось. «А, Сундучанский!» — закричал Отверстиев. «Ну как, готово?» «Готово», — ответил молодой отец, зардевшись. «Ну, тащи ее сюда! В том-то и дело, что не ее, а его. У меня родился мальчик». «Опять ты со своим мальчиком! Я про таблицу говорю! Готова таблица? Ведь ее нужно в ударном порядке сдать!» И Сундучанский грустно сел за стол дописывать таблицу. Уходя, он не сдержался и сказал Марии Васильевне: «Зашли бы все-таки, на сына взглянули бы. Очень на меня похож. 8,5 фунтов весит, бандит». 3 с четвертью кило, — машинально прикинула Марья Васильевна. «Вы сегодня на собрании будете? Вопросы шефства?» «Слушай, Отверстиев», — сказал Сундучанский, — «мальчик у меня, во, совсем как человек, живот, ножки, а также уши. Конечно, пока довольно маленькие. Может, зашел бы, жена как будет рада». «Ну, мне пора», — вздохнул Отверстиев. «Мы тут буксир один организуем». «Времени, брат, совершенно нет. Кланяйся своей дочурке». И убежал. В этот день Сундучанский так никого и не залучил к себе домой полюбоваться на сына. А время шло, сын прибавлял в весе, и родители начали даже распускать слух о том, что он якобы сказал «агу», чего с 2-недельным младенцем обычно никогда не бывает. Но и эта потрясающая новость не вызвала притока сослуживцев в квартиру Сундучанского. Тогда Горемыка отец решился на крайность. Он пришел на службу раньше всех и на доске объявлений вывесил бумажку. «Бригада. По обследованию ребенка Сундучанского начинает работу сегодня в 6 часов в квартире товарища Сундучанского. Явка товарищей Отверстиева, Кускова, Именинен, Шакальской и Башмакова обязательно». В 3 часа к Сундучанскому подошел Башмаков и зашептал: «Слушай, Сундучанский, я сегодня никак не могу. У меня кружок, и потом жена больна. Ей-богу». «Ничего не поделаешь», — холодно сказал Сундучанский. «Все загружены». «Я, может, тоже загружен». «Нет, брат, в объявлении ясно написано. Явка обязательно». С соответствующим опозданием, то есть 7 часов, члены бригады, запыхавшись, вбежали в квартиру Сундучанского. «Надо быть поаккуратнее», — заметил хозяин. «Ну да ладно, садитесь. Сейчас начнем». Он вкатил в комнату коляску, где, разинув рот, лежал молодой Сундучанский. «Вот», — сказал Сундучанский отец, — «можете смотреть». «А как регламент?» — спросила Шакальская. «Сначала смотреть, а потом задавать вопросы, или можно сначала вопросы?» «Можно вопросы», — сказал отец, подавляя буйную радость. «Не скажет ли нам докладчик?» — спросил Отверстиев привычным голосом. «Каковы качественные показатели этого объекта?» «Можно слово к порядку ведения собрания?» — перебила, как всегда, активная Шакальская. «Не замечается ли в ребенке недопотолстение, то есть недоприбавление в весе?» — застенчиво спросил Башмаков. И машинка завертелась. Счастливый отец не успевал отвечать на вопросы.